рослыми юношами на кривоватых ногах. Впоследствии Джон выяснил, что такое искривление ног у оленеводов происходит отнюдь не от того, что они ездят верхом на оленях, а от особого устройства детской одежды. Маленькому мальчишке шьют особые штаны с гольфиком, как у моряка. В этот гольфик закладывают мох, который по мере надобности заменяется более свежим. Иногда матерям не досуг, или же мальчишки предпочитают не обращать внимания на небольшое неудобство, вызываемое сыростью, и продолжают бегать по тундровым кочкам, лишь стараясь пошире расставлять ноги. Пружинящие кочки делают шаг оленевода упругим, и когда пастух идет по твердой земле, любо смотреть на его легкую походку, будто не идет, а танцует. Сыновья Ильмача подскочили к нарте, выхватили остол из рук гостя и притормозили упряжку. «Амен, Йети!» — широко улыбаясь, шагнул навстречу Ильмач. «И-и!» — ответил Джон и последовал за хозяином в жилище. Походная яранга Ильмача отличалась от той, в которой уже дважды бывал Джон. Здесь не было ничего лишнего, и полог был шит не из глиношерстных, а из обстриженных шкур, чтобы легче было перевозить. «Я всегда сильно радуюсь, когда ко мне приезжает такой гость», — с доброй улыбкой продолжал Ильмач, широким жестом предлагая Джону сесть на белоснежную оленью шкуру. «Прежде чем сесть, я бы хотел снять груз с нарты». «Да не беспокойся», — поднял руку Ильмач. «Сыновья все распакуют и принесут прямо сюда, в Чотагин. Они и накормят, и привяжут собак». И точно, не успел он произнести эти слова, как в тесных дверях показались юноши, неся тюки с подарками. Джон все же решил поступить не совсем так, как советовала Пыльмал, и преподнес своему тундровому другу моржовые кожи, жир, залитый в сосуды из цельных, снятых чулком тюлендьих кож, лахтака на подошвы, сушеное до черноты моржовое мясо на ребрах и некоторые вещи из тех, что были получены от капитана Бартлета. Ильмач не замедлил открыть жестяную баночку с трубочным табаком и, с наслаждением затянувшись, начал внимательно разглядывать изображенную на табачной жестянке фигурку принца Альберта с тростью в цилиндре на голове. «Если бы он появился у нас в тундре с таким ведром на голове, не то что олени, а и волки бы от него убежали», произнес он с глубокомысленным видом. Джон молча кивнул в знак согласия. Однако Ильмач, видимо, не хотел, чтобы о нем думали, как о человеке, судящем односторонне, и продолжал. «И меня бы испугались ваши звери, покажись я им в таком вот виде, как сейчас, верно?» «Не думаю», — ответил Джон. «Наши пастухи зимой не очень отличаются от чукотских тундровых жителей». «Пастухи, быть может», — согласился Ильмач. «Но вот этот человек», — он постучал синим ногтем по табачной жестянке, — «он и человек-то необычный. Такую длинную голову надо ведь куда-то вкладывать, верно? Вот и носит он такую диковинную шапку». Джон невольно улыбнулся и сказал: «Голова у него самая обыкновенная. А что касается этой длинной шапки, то ее надевают по праздникам, вроде твоего замшевого балахона, который ты надеваешь, когда отправляешься в большую гостевую поездку». «Что ты говоришь?»